Стеша. Посольское лето в Литве кончилось ничем. Послы московские хотели заговорить, обмануть великого князя Литовского, а великий князь Литовский хотел заговорить и обмануть послов московских. Обе стороны очень хорошо знали, что они только для того и сошлись, что они водят друг друга за нос, и тем не менее все с увлечением вели эту игру. Даже желчный и всегда хмурый теперь князь Василий увлекся ею и на время забыл свои обиды. Но из дела так ничего и не вышло, и снова посольский поезд с поминками от Казимира к великому государю и со всякими уверениями в вечной дружбе и любви, которым не верил никто и в первую голову он сам, дремучими лесами отправился в обратный путь. И по мере приближения к Москве все нетерпеливее билось сердце князя Василия. В одиночестве он опять вернулся к мысли, что достоверно и ценно в жизни только личное счастье, которого вждало его сердце, как елень воды источника Леснага, и что счастье это надо взять, по-видимому, с бою. Да, он вырвет Стешу из злой паутины, в которой запуталось ее сердце, и насильно даст ей свободу любить и быть любимой. Первое, что он, подъезжая к дубовым воротам богатой отцовской усадьбы, увидел, был безобразный, точно окровавленный лик Митьки. «Батюшка, боярин, князь ты наш хороший!» — сразу заныл тот. «А мы, рабы твои, уж и не чаяли видеть светлые очи твои, кормилец, милостынь-то убогому!» Князь Василий соскочил с коня, бросил поводья отроком и подошел к нищему. «А я который день караулю уж тебя, княже», — таинственно заговорил тот. «На этой неделе княгинюшка наша к троице помолиться надумала. Она уже уехала бы, да мамушка ее Нинила, старица преподобная, нарочно все задерживала тебя, поджидаючи. Я, как вызнаю день, прибегу упредить тебя». Князь, нахмурившись, бросил денег уроду и поднялся на резное крыльцо, на которое уже поджидал его старый отец. Он обнял сына, расспросил его о здоровье и поездке и небрежно уронил. «А что это Митька подлый все к тебе лезет, сынок? Последние дни он ровно вот пришит к усадьбе. Чего ему тут надобно?» «Чего всем, батюшка, денег?» — улыбнулся князь. «Но-но, это я так только к слову», — сказал князь и другим тоном прибавил. «Я так и думал, что ничего у вас с Казимиром не выйдет, ведь это только звание одно, что он государь. Какое уж тут государство, коли он над тремя народами ворогами сидит, да и веры опять двое. Тут только того и гляди, как бы престол-то из-под же не выскочил. Вот Гедемин, прадед наш, тот владыка был. Ну, иди, иди, приберись с дороги, да и хлеба соли домашней откушать. А я тебя подожду, поедим вместе, а потом и к великому государю. Заждался он вас». Когда посольство представило Ивану отчет о своем деле, он одобрительно кивнул головой. То, что посольство никаких результатов не дало, и было ему более всего на руку. Он чувствовал, что пора от слов переходить к делу, и все раскидывал умом, как лучше за дело взяться. Ведь если пока всея Руси на словах, то надо добиваться, чтобы всея Руси было и на деле. Когда вечером князь Василий возвращался от великого государя, Митька осторожно поманил его из-за угла церкви Спаса на Бору. «Старый князь, родитель твой, уж грозился собакам меня затравить, — ощерился он всеми зубами. Что ты, — говорит, — все вокруг моих хором липнешь? Вот истинный бог, а подогом вот как по плечам огрел. Так вот здесь за Божьим храмом и хоронюсь. Нинилушка, Божья старушка, велела передать тебе, княжи, что в четверг поутру княгинюшку повезут к Троице на богомолье, а там, где наш князь, как знает». Князь, думая, опустил голову. Что-то противилось в нем всей затее этой, но нельзя было и так в воздухе без конца висеть. «Можешь ли ты мне к четвергу в атагу людей, подходящих на Троицкую дорогу, вывести, усилием побеждая внутренние противления?» — сказал он. «Чтобы все в саадаках были». «Ох, батюшка, князь, да чего в Москве за деньги нельзя?» — ощерился Митька. «Были бы деньги, а то в раз все будет». И князь, бледнее от волнения, коротко передал ему давно обдуманный план похищения. «Понял, милостивец, все понял, как приказываешь, так все и будет. «Вот тебе на дело», — сказал князь, подавая ему тяжелый кошель свой. «А сделаешь дело, будет еще, но помни, ежели хоть один воробей на крышу узнает, ходить тебе по Москве без головы, иди». «Княже, милостивец, батюшка, да Господи помилуй, понимаем, и понимать нечего, не смей, иди». Митька в приструсочку пыльной духовитой улицей поплелся к Фроловским воротам. Горячку пороть нечего, думал он, но и волосянку тянуть не приходится. С этими деньгами можно просто тягаля из Москвы задать. Князь Василию милостивцу нож в бок, княгинюшку поперек седла и ходу. С деньгами жить везде можно. Он ощупал за пазухой тяжелый кошель. Ай, Митька, ну и голова. Он представлялся теперь себе очень умным человеком. «Ты!» — строго окрикнул его молодой голос. «Чего под коня лезешь?» Он испуганно отскочил в сторону, то был молодой князь Холмский. Богатый наряд его резко подчеркивал его бледное потухшее лицо. За ним спели его охотники. По всему видно было, что они сделали неблизкий путь. Митьку точно осенило. «Батюшка князь, милостивец!» — закланялся и заскулил он. «А я сколько времени уж тебя выглядываю, кормилец ты мой!» — Чего тебе еще? — нахмурился князь Андрей. — Нужно милостыни? Так на двор иди. — Нет, дельце к тебе есть, княже! — таинственно и страшно подмигнул Митька своими кровавыми глазами. — Словечко тебе сказать надо. — Что еще там у тебя? — недоверчиво спросил князь. Он сделал знак своим охотникам, чтобы они ехали домой, хоромы его были рядом. А Митька, опять подмигнув, ближе подошел к коню, который грыз в белой пене удила и косил на урода горячим глазом. Из первых же слов урода князь побелел. — Вот, княже, батюшка, кормилец ты наш, дела-то какие завязываются, — говорил Митька, и весь вид его был таков, словно он каждый миг ждал плети. «Как же, думаю, не скажу я князю, когда я его княгинюшкой только на белом свете жив. Ну, слюбились там, пущай, дело молодое, но как же мне благодетель-то моего не стеречи? Только ты уж смотри, княже, не выдай, как меня. Мы люди маленькие, и нас всякий враз слопать может, а я уж буду служить тебе всей душой». Князь Андрей швырнул ему кису с деньгами. «Пошел прочь, — сказал он, — и чтоб я тебя больше не видел». «Ах, батюшка, княже, родимый!» — будто бы страшно перепугался Митька. «Да не тревожь ты так сердце своего ретивого! Ведь я сам там буду, я поберегу княгинюшку-то, я ветру дохнуть на нее не дам, а не то что!» Митька понял, что он увлекся и переиграл, золото, знамо дело, прибавилось здорово, но княгинюшку-то теперь, пожалуй, не ухватишь, погано дело, и он, ничего не видя, поплелся в кабак. Князь Андрей уже не слышал его, в душе его была боль смертная. Он ждал, все надеялся, что наваждение пройдет, и Стеша вернется к нему. И она сказывала тогда, что ничего между ней и князем Василием не было, а этот бродяга говорит, что князь Василий с ней в саду у них видается. И опять это богомолье, с ее это ведомо или нет, а ведь он чистоте ее милой верил. На дворе залились собаки, загремели цепи их, и отроки, выбежав, приняли коня. Он сказался больным и велел никого не пускать к себе, лег. И как князь Василий, с которым он жил душа в душу с детских лет, мог все же решиться на такое дело? И как помешать им? Ну, вмешается он, расстроит у них все, а дальше что? По-прежнему все трое несчастными останутся. И теперь Стеша хоть и жалеет его, а тогда, может, и возненавидит навсегда. Но страшной усмешкой усмехнулся он, не передать же, в самом деле, князю Василию свою венчанную жену. На, мол, бери. А почему бы и нет, встала мысль. Пусть хоть она будет счастлива. Но сердце дымилось точно дымами пожарными, ревностью, и он чувствовал, что на это его не хватит. Узнав, что мужу не можется, Стеша приказала отложить богомолье, но князь Андрей воспротивился. «Нет, поезжай», — сказал он, — «это я так. Заморился маленько, а может, и продуло. Ничего, поезжай». Лучше хоть какой-нибудь конец, чем эта мука неизбывная. И когда поутру Колымага со Стешей и Нинилой, окруженная вершниками и сеными девушками верхом, выкатилась широкого двора и тяжело заколыхалась по колеям и выбоинам дороги, он, ничего не видя, поднялся к себе, бросился ничком на постель и, закусив руку зубами, застыл в смертельной боли. Выхода нет, пусть будет, что будет. Но с каждой минутой в нем нарастало нетерпение узнать, как именно все решится. И, может быть, он там ей нужен будет. Как мог он отпустить ее одну? Он заметался по горнице, лег опять, опять впился зубами в руку и опять вскочил с тихим стоном, стал качаться из стороны в сторону. И вдруг взорвался и бросился во двор. «Коня!» — крикнул он. «Филатка, ты поедешь со мной, и подбери еще человек 5 вершников поудалее. Живо!» И запылила осенняя солнечная дорога под бешеным скоком коней. Не миновали они и Лосиного острова, как вдали среди полей завидели они пестрый поезд княгини, медлительно тянувшийся в золотые дали. Придержали уже покрывшихся потом коней и медленно поехали следом. Князь Андрей был весь глаза. И в глазах его этих не было ничего, кроме тяжелой колымаги, катившейся вдали по солнечной дороге. Около полдень поезд княгини остановился отдохнуть на опушке золотого леса. Остановился и князь Андрей со своими вершниками. А поехала опять колымага, поехали следом и они. Страшная минута приближалась. Андрей, покорно свесив голову и покусывая черешок золотого липового листа, который поймал он на лету, все гадал, что сейчас будет. «Княже!» — услыхал он вдруг голос Филатки, лихого псаря. «Что-то у наших там словно не так». Князь Андрей вздрогнул. Из золотого леса на колымагу бросились толпой какие-то люди, и началась свалка. «За мной!» — коротко бросил князь Андрей. Кони полетели. Подскакав к пестрой толпе, князь Андрей увидел. Стеша, бледная, с горящими глазами, стояла перед другом его Василием, а тот, повесив голову, слушал ее. Князь Андрей разом слетел с седла и повелительным жестом приказал всем отойти прочь. Оборванцы с Митькой во главе сразу исчезли в золотом лесу. Нинила вся серая творила дрожащими губами молитву, вершники сгрудились за колымагой. «Князь Василий!» — хриплым голосом с усилием выговорил, наконец, князь Андрей. «Ты был мне не другом, а братом. Я и теперь хотел бы говорить с тобой по-старому. Понимаю, не вольны мы. В сердце своем. Говори». «О чем же говорить?» — повесив голову, отвечал уныло князь Василий. «Княгиня уже порешила все». «Тогда ты говори, Стеша», — сказал князь Андрей. «Что же лишние слова терять, когда и так сил нету?» — едва выговорила Стеша и низко опустила свою прелестную голову в нарядной кике. «Я не скрывала от тебя, Андрей, никогда и ничего. Я не переступила закон. Князь вздумал силой разбить те цепи, в которых мы мучаемся, но я вот только что сказала ему, что нет на земле силы, которая могла бы развязать то, что связано Богом». «Причем тут Бог? Выдумки людские и все это!» — в отчаянии воскликнул князь Василий. Стеша посмотрел на него взглядом, полным испуга, нежности и тоски. Ах, как чуяла она боль его! «Не знаю, — сказала она, — знаю только одно, через грех я не переступлю. Только одно средство есть развязать всех, — трясущимися губами прибавила она, — и своей душеньке покой дать. Андрей, родимый! — бросилась она вдруг в ноги мужу. — Отпусти ты меня в монастырь, нет моих сил томиться так дольше. Все одно не жена я тебе, а мучительница. Отпусти, и ты будешь опять свободен, найдешь пару себе. И, Андрей, Христом Богом молю, отпусти душу на покаяние. И расшитой кикой своей она коснулась его пыльного софьянового сапога. Князь Василий с темным, как туча, лицом стоял тут же и не подымал глаз. Жар-птица счастья опять вырывалась из рук и готовилась улететь навсегда, да уж и улетела. «Ну-ка ли так?» — вздохнул он, и вдруг, сделав усилие, низко поклонился обоим. «Простите меня оба, Христа ради». Сдерживая слезы, он решительными шагами подошел к своему коню и вскочил в седло. Еще несколько мгновений, и вдали тихо рассеялось облачко золотой пыли. Поезд Стеши медленно пополз к обители святого Сергия. Она хотела помолиться там перед последним шагом из жизни за стены монастырские. Страшная рожа Митьки осторожно выглядывала из кустов.